Турель на броне автомобиля шевелится, там крупнокалиберный, и он разворачивается в сторону реки снова. Использую карту огненной стрелы, всаживая два заряда, один в пулеметчика и второй в корму бронемашины. Результат отличный. Пулеметчик, разгораясь изнутри, сползает внутрь салона, а в борту машины явно видна черная дыра, с ярко-малиновыми краями, быстро угасающая. Внутри же машины вспыхивает жаркий огонь. Кота и приданные ему бойцы, сместившись на сотню метров в сторону от орудия, обстреливают противника из огнестрела, и как только спровоцированный враг переносит огонь на новый участок леса, вновь исчезают, скорее всего перебегая или даже переползая к орудию обратно. Река добавляет жару со своего направления, ее выстрелы крайне расчетливы и смертельны. Гоблины, немного отступив по фронту, продолжают уверенно сдерживать огонь по себе, отвлекая как минимум пятерых стрелков. Защитник бьет по ним картечью, затыкая на пару секунд. Если бы солдаты могли подобраться к ним на расстоянии броска гранаты, то все бы было уже закончено, но они не могут подняться. Из подбитого мною ПТРа выбираются двое бойцов. Они замирают на мгновение, пытаясь помочь друг другу, и я ставлю красную точку коллиматорного прицела на груди того, что слева, и одновременно точку в его жизни. Короткая очередь, и он падает навзничь. Его напарник, пытаясь уйти из-под огня, залегает, скрываясь в ямке на обочине дороги. И я, забив на него, использую гранатомет по пехоте. Позади раздается резкий хлопок и треск взрывов. Подбитый в начале боя БРМ наконец разгорелся окончательно и взорвался. Ситуация для противника становится невыносимой, он потерял практически всю броню. Пулеметчик в командно-штабной машине тоже убит, на последнем БТР остался только водитель. Отстреливаясь, они начинают кидать дымовые гранаты. Последний Комацу, что еще был на ходу, резко, полицейским разворотом разворачивается, чтобы сбежать, и мгновенно получает в корму бронебойный снаряд. Выстрел прошивает его от кормы до двигателя, где и взрывается. Он катится метров 10 и замирает, из-под капота начинает бить пламя. Поймав кураж, просто всаживаю гранату в дым, получаю подтверждение эфраги. Тут же из инвентаря достаю супербазуку, прокручиваю линзу оптического прицела, выставляя дальность. Вскинув трубу, выжимаю рычаг спуска. Рявкнув, гранатомет, выбросив мне за спину волну выхлопа, выбрасывает гранату. Еще минус 2. Убираю гранатомет в инвентарь, снова в деле подствольник. Судя по приходящим фрагам Уэва и Сильвии, они ведут бой, но я их действий не вижу. Короткий звуковой всплеск огня ее пистолета-пулемета вплетается в какофонию боя. Какое-то время девушка, скорее всего, просто выживала, использовав щит на максимум. А теперь она, прикрывая напарницу, движется к обочине, закрываясь силовым полем снова. Кота загоняет бронебойный снаряд с идеальной точностью в борт пытающегося сдать задним ходом ПТРа. Попадание приходится по передней части, именно там находится двигательный отсек. Под молчащую турель он выведен из строя, и в КШМ только сейчас решают бросать свою спешившуюся пехоту и удирать. Шестиколесная машина начинает быстро сдавать назад, задним ходом приближаясь к повороту. Хлопает с дальней дистанции выстрел Дины, пробивающий бронестворку, закрывающую лобовое стекло, но не затронувший водителя. Кота в первый раз промахивается из пушки, все же движется КШМ заметно быстрее, загоняет снаряд в край покрышки на заднем колесе, вырывая из нее клок темной массы и вызывая небольшой взрыв в бетонном ограждении дороги от взрыва каморного заряда. Но последним рубежом для машины оказывается Сильвия, выбежавшая с обочины ей навстречу. Мощный силовой удар ее щита не просто останавливает ее, а поднимает на нос. Машина застывает, раскачиваясь и вращая колесами. Тут же очередь на весь магазин бьет в днище. Сильвия уходит из-под огня пехотинцев, в клубы ими же разбросанного дыма, а бронемашина заваливается на бок и, плавно перекатившись на крышу, сползает в кювет, продолжая все еще вращать колесами. Я бегом сокращаю дистанцию с вражеской пехотой, запуская гранату и на ходу перезаряжаясь, веду огонь длинными очередями. Гоблины, не теряя времени, бегут следом. Рика продолжает вести огонь. Со своего направления добавляет из винтовки кота. Гоблин-защитник поднимает ручной пулемет. Лента в нем недостреляна и наполовину. И это становится последней каплей для немногих выживших пехотинцев. Губительный ливень пуль с трех сторон ставит точку в их сопротивлении. Спустя пару минут они поднимают руки вверх, крича о своей сдаче. Самурайским духом тут и не пахнет. Оно и понятно, биться до последнего, неизвестно ради какой цели, в бою, когда тебя практически истребляют, желания у них не возникло. И самое главное, кроме разведывательного вертолета и подбитого, не ушел никто. Я практически в одиночку до поры до времени беру на прицел 15 бойцов. Еще около десятка ранеными и контуженными валяются по полю боя. Они с удивлением и напряжением во взгляде косятся на мою военную форму и лицо, что и понятно. Вдалеке слышен стрелковый бой. Это их союзники ведут его с противоположной стороны деревни. Слышны тихие хлопки и резкие взрывы. Через пару минут до меня доходит, у них там еще и минометы. Вот что, видимо, возили вертушки. Времени с ними возиться нет, но и бросить их бесконтрольно я не могу. К счастью, Сэя, получив от меня всю необходимую информацию, в течение 10 минут собирает и высылает к нам помощь, вооруженную дробовиками и пистолетами-пулеметами. Резерв, что оставался на той стороне моста и бесполезные в перестрелке далее, чем полсотни метров. Эва и Сильвия также держат их на прицеле. Рикой приданные ей парни возвращаются пешком в деревню, следом за ними уходит и Кота, оставив замаскированное орудие на позиции. Правда, двигаться им еще долго и я не спешу. На поле боя горят бронемашины. Относительно уцелел только один грузовик, да и то его кабину прошило десятком пуль. Перевернутый, правда, не загорелся, уже хорошо. Из брони в трофеях немного подкопченный Камацу и КШМ, но после такого переворота, случившегося с ней, ее не один день восстанавливать придется. Бойцы собирают убитых и разбросанное оружие. Сейчас моя группа ждет моего возвращения, но до этого я собираюсь глянуть, с чем нас приехали воевать. Ведь уже скоро нам нужно будет отбросить от деревни отряды Шидайкуда. И судя по накалу стрельбы у Юджина и Сайтера, с их направления не все так здорово, как у меня. Бросил взгляд на время. С начала боя до взятия пленных прошло чуть больше 10 минут. Потрясающий результат, достигнутый за счет правильного выбора позиции и использования всего имеющегося у нас преимущества, начиная от внезапности и заканчивая средствами. Они явно не ожидали такой засады, оно и понятно, что они знали и видели у Такаги до этого, людей, вооруженных стрелковым оружием максимум. При этом они пригнали сюда два ударных вертолета, конечно, они потеряли до этого два, но как они их потеряли и какие выводы сделали? Начавшийся смерч, вынудивший уйти пилота на посадку, по неизвестной причине разбившийся второй, скорее всего врезавшийся в деревья из-за потери ориентиров. Орудие, они могли разве что слышать о том, что его использовали при зачистке деревни, но после они его видеть не могли, потому что мы его спрятали у себя на участке. Непонятный артиллерийский удар, но судя по всему, они искали позиции орудий как раз при помощи разведывательного вертолета и, что характерно, не нашли, потому что их нет. Агентурные сведения могли им сообщить о странных детях, мотающихся в город, но и только. Ну, возможно, они могли знать о снайперах, да и то, только если кто-то узнал Рику, но даже в таком случае, отличный снайпер ничего не сможет сделать против БРМ с 25 мм автоматической пушкой. В кузове грузовиков оказались минометные мины и по два миномета в каждом, калибра 81 мм. А вот и контраргумент, если снайпера не смогли найти, но определили его район работы. Минометная батарея, по сути. Я медленно выдохнул. Они спланировали действия как против слабо вооруженного и подготовленного противника, не способного оказать значительного сопротивления. К тому же, усилив вооружением и задействовав союзника, разорвав на их взгляд и так слабые силы Такаги на два фронта обороны. И жестоко просчитались, очень жестоко, банально недооценив нас. Развернись они как положено, за пару километров, продвигаясь медленно, выставив фланговое охранение, спешившись и рассредоточив пехоту, и тогда без серьезных потерь я бы ничего сделать не смог. А так, с нашей стороны ровно один убитый и двое раненых. Все из отряда Рики, накрытые единственным залпом из автоматического гранатомета. Ну и еще, конечно, гоблины. Могла погибнуть и Сильвия, но ее бронежилет из более продвинутого по технологиям мира спас ее жизнь. Из перевернутой кашаемки вытряхнули остатки экипажа, чудом уцелевшего, кроме пулеметчика, получившего пулю от Дины, еще 3 человека, итого пленных 12 целых и 18 раненых, как тяжелых, так и легких. Я быстрым шагом направился к ним, мелькнула и пропала мысль прикончить их для набития фрагов, но я не конченый, обойдусь зомби. «Кто старший?» – спросил я, окидывая их взглядом. Несколько десятков взглядов пересеклось на мне как наших бойцов, так и пленных. Они, настороженно переглядываясь, сами выдали взглядами мужчину с коротким ежиком, разбитой правой стороной лица. Я глянул на его погоны, 3 звезды, шпала, похоже, капитан. «Ичига Имамура», — представился он, попытавшись расправить плечи и скривившись, похоже, он был в той самой кашаем. «Воинское звание Иттарикуи, что на американские манеры эквивалентно капитану. «Хорошо», — остановил я его, подняв ладонь. «Какой приказ вам был дан?» Он, нахмурившись, бросил взгляд на подчиненных, заговорил с неохотой. «Подавить огнем с земли и воздуха любое сопротивление, развернуть силы на северной окраине деревни Фудай, закрепиться и блокировать возможность покинуть деревню Такаги, помощь союзникам минометным огнем, окончательно провести зачистку и пленить по возможности Такаги и его семью. А с населением, уточнил я, с населением не церемониться», проговорил он тихо, опуская плечи и глаза, «может от стыда, а может от страха, что мы с ним можем сделать. Сколько всего людей у вас в подчинении, не считая вертолетчиков?» 82 человека», быстро ответил он. «Значит, потери 52 человека и еще два были в вертушке», тихо пробормотал я. «Бойцы сил самообороны есть в отряде, ведущем наступление с другого направления?» спросил я. «Да, туда доставлено два минометных отделения». Увидев, как я приподнял бровь, он тут же пояснил. «Два миномета с расчетом и лейтенантом Каваниси, а также сын командира базы Мацудакира. Ясно, вы имеете связь с лейтенантом Хаем Каваниси. Она была до того, как мы перевернулись, налетев на стену», пробормотал он, покосившись на перевернутую машину на дороге. «Вы успели передать командованию о разгроме колонны?» «Нет, я только успел передать сообщение о потере вертолета и минах. Далее начался бой, я пытался им управлять. На случай упорного сопротивления со стороны Такаги, вы имели возможность получить резервы?» Снова спрашиваю я, не давая ему собраться с мыслями. «Раненых начинают уносить, в мой допрос никто не вмешивается». «Нет, оборона ГЭС забирает все силы», покачал он головой. «У нас острая нехватка людей, после таких потерь обстановка значительно усложнится. Я надеюсь, вы будете готовы ответить еще на несколько моих вопросов несколько позже. Сейчас я буду вынужден утихомирить лейтенанта Каваниси и ваших друзей». Я поразился тому, насколько легко он пошел на сотрудничество. Его так впечатлил разгром его колонны, что сломало у него всю волю. Или же у него апатия после боя, или дело в моей форме. Жаль будет, если замкнется после, но времени его допрашивать нет. Да и не факт, что он не солгал насчет обороны ГЭС. Вполне может быть, что как только я уйду отсюда, появится еще одна такая же бронегруппа. «Значит так, минометы, ящики с минами, доставайте из кузовов и тащим их к мосту. Вопросы?» Окинув оставшихся бойцов взглядом, спросил я. «Мы не будем стрелять по нашим товарищам», попытался возразить капитан Имамуров, скинув подбородок. «А по мирным гражданам, которых вы должны защищать легко и с удовольствием?» «Да», зло хмыкнул я, покачав головой. Он опустил голову, резко клацнув челюстью об грудь. Возможно, какой-то стыд за свои действия он еще испытывает, но один из тех честных служак, что дайте только письменный приказ и перережет всю деревню, прикрываясь субординацией и честью офицера. Я перезарядил подствольный гранатомет и базуку. Проводил взглядом пыхтящих вояк, тащащих оружие и боезапас. Их конвоировали шестеро бойцов с дробовиками и пошедшая следом Дина. Если враг пришлет еще ударных вертолетов, она единственная надежда расправиться с ними или хоть как-то отогнать, поэтому в бой против Шидакуда я ее не отправлю. Тех же патронов у нее осталось около десятка. Наши бойцы начали собирать разбросанное оружие и убитых. Я, снова окинув взглядом горящую и подбитую бронетехнику, покачал головой. Чистая удача или все же правильное использование всех наличных сил? Узнаю, если смогу сделать нечто подобное по масштабам. И, кстати, треск автоматных очередей все не смолкал, а значит, есть шанс проверить сразу. Глава 51. Контратака. День 52. Бросив последний взгляд на горящую технику, я отправился к мосту. На всякий случай проверил магазины с патронами. 3 я израсходовал, еще 3 осталось. Меня начало потряхивать отходником. Под градом катился по спине. Я шел быстрым шагом, практически не обращая внимания ни на что, постепенно успокаиваясь. Кровь переставала кипеть от адреналина. Утер выступившую на лбу испарину. Эва и Сильвия идут впереди, контролируя заодно пленных. Позади все еще занято делом трофейная команда, собирающая боеприпасы, оружие и убитых. Мне навстречу пронеслась пожарная машина, собираясь затушить и попытаться спасти что-то из горящей брони. Один остов автобуса еще жидко дымится, стоит прижатый к краю моста, второго залили водой или пеной, вытолкнули с моста на дорогу. Горит БРМ прямо посреди дороги, ее башню перекосило, видать, после взрыва боеприпасов. Рядом лежит труп бойца, остальной экипаж убитые или раненые, сгорели внутри. Я продолжал пялиться на огонь, поравнявшись с группой бойцов, заметил знакомую фигурку с фиолетовыми волосами, прикрытые частично темно-зеленой кепкой. На плечах у нее скатанная маскировочная сетка. «Рика, как ты?» – спросил я, догоняя девушку и выравнивая шаг. «Нормально», – ответила она отстранено. «Если бы он не встал, чтобы стрелять с колена, то и убитых бы не было». Я сразу понял, что она про единственную нашу потерю. Короткий доклад Рики, который получила Сэя, а через нее уже я, сообщал, что их накрыли из гранатомета. Двое раненых оказались легкими, мелкие осколки засели в мягких тканях, а вот единственному не повезло, близкий разрыв нашпиговал его тело всеми видами осколков, свалив на повал. «Твое направление было самым опасным, стараясь выглядеть спокойным, уравновешенным», — сказал я. «Мы оба знаем, что потери могли быть намного больше». «Да», — кивнула она, — «но главное, ты уцелела». «Я», — остро среагировала она, вызвав у меня усталый вздох. «Объяснять, что ее жизнь для меня важнее, чем жизнь случайного человека, важнее, это так. Ну и что, жизни близких людей и друзей для нас всегда важнее. Тут главное понимать, что мне не плевать на наши потери, да мне жаль этого погибшего парня, но горевать о нем буду не я, а его друзья. Мы сделали то, что должны были сделать, и ему не повезло». Я открыл было рот, чтобы сказать ей все это, и, закрыв, покачал головой, бросил на нее взгляд. Она достаточно умна и уж точно достаточно повидала, чтобы понимать эти очевидные вещи. Хотя стресс от боя мог перекрыть такие простые мысли и поднять наверх эмоции, всегда от них проблемы. «Ох, Рика-Рика», снова вздохнул я, высказывая то, что сформулировал мысленно, может и зря. «Мы прошли мимо горящего магазина, давно уже пустого и несчастного сарая, разнесенного реактивными снарядами кобр. Продолжали ухать минометы, бой шел на другой стороне деревни. Визг падающих мин, резкие разрывы. Несколько домов горело, поднимая в небо столбы дыма. Трескотня автоматного огня, с резкими звуками уже знакомого мне выхлопа базук, захлебывающийся лай пулеметов. Отпустил приданных мне людей, они сейчас нужны на передовой, мне же необходима информация по обстановке, для того, чтобы решить, что делать дальше. Через 10 минут мы собрали мою группу в нашем же доме. Миномет до сюда не добивает, но если мина все же добьет и попадет, то даже пробив крышу, рванет на втором этаже. Ребята быстро расселись, разминая напряженные плечи, хмурились, глядя на меня. Я оглядел лица. Сэя с тревогой смотрит на меня, выдыхает, видя мою натянутую усмешку. Сайка надела маску невозмутимости, лишь потемневшие, как в грозу, глаза выдают ее душевное состояние. Рика мрачная, мои слова не нашли в ней отклика или, возможно, эмоции после боя все еще не дают ей покоя. Кота тоже отходит, успокаивается, глубоко дыша, на лице крупные капли пота. Он сделал максимум для нашей победы, как, впрочем, и все. Такаши нетерпеливо подрагивает всем телом. Ему явно хочется в бой, но в то же время мандраж у него присутствует, вон как колотит. Хисаши нервничает явно из-за Рей, которая также вся на нервах и рвется в бой, неугомонная девчонка. Асами здесь нет, она вместе с матерью Такаши присматривает за детьми. Шизука занята с ранеными, и мы подкинем, видимо, еще ей работы с пленными. Алина хочет поучаствовать в бою, но с ней я уже обговорили ситуацию, ей нужно не дать себя убить, и с мечом против автомата от нее толку все же не будет. Лица охотниц ничего не выражают, они несколько отстранено и равнодушно смотрят на меня. Пообещал себе, что как только кризис закончится, начну снимать с них эмоциональные блоки. По мордам же гоблинов прочитать ничего невозможно, они уселись на полу, причем оба с трофейным оружием, пулеметами, точно ветераны. Я даже не видел, как они прибарахлились, и не в первый раз уже подтверждают мысль. «Сэ, мне нужна связь с Юджином и собери информацию, что происходит, какие у них планы и как обстановка в целом». «Хорошо», — попросил я, взглянув на девушку. «Поняла», — кивнула она и тут же выскочила из комнаты, направляясь к радиостанции. «Я больше не могу сидеть и ничего не делать», — заявила Рэй. «Мы умеем стрелять и...» «Рэй», — остановил я ее, подняв ладонь. «Я не сомневаюсь, но эти люди не зомби, они будут стрелять в тебя, в Хисаши и всех остальных. Подожди, пока у меня появится информация, но даже так, пока рано». «Ладно», — проворчала она. Сайка, встав, прошлась вдоль плиты, подошла ко мне вплотную, приблизив свое лицо к моему и заглянув мне своими убийственно серьезными глазами в душу, сказала тихо: «Я с ней согласна, Я больше не могу ничего не делать, пока ты рискуешь жизнью. Я научусь стрелять, раз моего меча мало, это сработает?» «Да», — коротко ответил я, благоразумно не сказав, что от этого мне, например, легче психологически не станет. «Но сначала научишься, в этом бою мы справимся сами, хорошо?» «Хорошо, я буду стараться», — кивнула она, быстро клюнув меня в губы, тьма в ее глазах немного рассеялась. Кота и Рика принялись чистить оружие, их примеру последовали и охотницы. Я, поразмыслив, тоже занялся делом. Саика быстро подключила отключенный газ и заварила чай. В ожидании мы провели около 20 минут, когда вернулась Сая, держащая в руках блокнот. Быстро усевшись рядом со мной, она попросила у Саики взглядом кружку и взяла слово. «Бой идет в районе центрального шоссе и со стороны восточной проселочной дороги. Они ведут огонь из минометов недалеко от обочины, скрывшись в зарослях, а также стреляют из гранатометов и пулеметов с опушки. Еще они блокировали блокпост в горном лагере. У них минимум 2 снайпера, у нас довольно тяжелые потери, больше 10 человек уже убиты, около 50 раненых, в том числе больше половины из них мирные жители. Их примерная численность?» Спрашиваю я. Юджин оценил примерно в 100-120 человек, ведущих огонь из стрелкового оружия. Сверившись с блокнотом, отвечает она. «У нас в строю чуть больше 40 человек. Ну, не считая тех, что вернул ты обратно, и еще около 60 вооруженных гладкоствольными ружьями, довольно бесполезных на данный момент, вот если они прорвутся в застройку, тогда да». «Ага, ты им сказала, что взяли довольно много трофеев?» «Да, но натиск слишком силен, и если у врага окажутся еще резервы, то долго отец и Юджин не продержатся», — отчиталась Сэ, отхлебывая горячего чая и тяжело вздыхая. «Ладно, я понял, покажи по карте». Пододвинул я ей планшет. «Вот тут и тут», — водила она пальчиком, указывая места, где шел бой. «А до сюда добивают минометы». «Подожди, ты хочешь сказать, что с востока они прорвались на окраину деревни?» «Да, но там их немного, человек 10 всего», — кивнула она, потыкав пальчиком небольшой участок застройки. «Отец сказал, что они их отрезали огнем, но их прикрывает снайпер из леса, и у них там 2 пулемета и еще несколько десятков стрелков в лесу. И теперь они тут как кость в горле, не выбить их, ничего не получается, в общем. Я думаю, это самая опасная на данный момент ситуация. Если они разберутся, перенесут минометный огонь в этот сектор, подведут людей, то смогут прорваться внутрь застройки». «Ты же моя умница», — пробормотал я, погладив по спине чуть улыбнувшуюся и надувшую щеки девушку. «Значит, с этого и начнем». Враг обложил южную часть деревни со стороны дороги огнем нескольких пулеметов и снайпера. Вдоль дороги открытая местность, и прорваться он, не понеся тяжелые потери, не сможет, но и Юджин вынужден держать там силы, чтобы иметь возможность эти потери нанести, и при этом из-за снайпера постоянно несет потери, и скоро ситуация изменится в худшую для нас сторону, по мере накопления потерь. Этот фронт не слишком широкий, не более 300 метров, но Юджин вынужден растягивать свои скудные силы еще шире, ведь нужно прикрывать стык западного сектора обороны. Местность в сторону речки труднопроходимая, для больших сил полуоткрытая, но есть и густые заросли. Противник еще не понял, что армия разгромлена, и давить самым простым и удобным способом уже невыгодно. Получается, что наш правый фланг только пока не используется врагом, но и у нас нет сил, чтобы воспользоваться ситуацией и обойти их с фланга. Точнее, не было бы, если бы не я. Юго-восточная часть деревни засажена ровными рядами грядок морковки и лука, плавно переходя в сливовые посадки в восточной части. Там довольно открытые пространства и еще одна проселочная дорога. Наши заняли сливовую рощу, установив блокпост, частично контролирующий проселочную дорогу, имея возможность работать по ней, и несколько наблюдательных позиций по периметру деревни и рощи. Благодаря этому противник засел на опушке горно-лесной зоны, не продвинувшись дальше. Кроме одной группы, пробившейся по небольшому овражку до добротного домика, пусть и одноэтажного, на окраине. Вокруг него еще несколько бытовых построек, которые они удерживают. Северо-восточнее начинались террейконы из старых террас, там даже небольшие силы сдерживали поползновение в нашу сторону, и противник отжался к местности, где у него явное превосходство в огневой мощи за счет плотности и дальности огня. Но из-за этого и там приходится держать хоть кого-то, размывая и так скудные силы. Еще около 12 человек блокировано в горном лагере, это только бойцов. Их примерно сдерживают до десятка или двух бойцов противника. Отсюда вывод: Исходя из понесенных потерь, людей Шидокуда пополнили дополнительно, и скорее всего лишь частично военными, а большей частью другие их союзники. Сайтера руководит обороной восточного сектора, Юрика взяла на данный момент безопасный западный, тот прикрыт рекой, да и сил у нее 5-6 бойцов, остальные добровольцы-наблюдатели. Юджин сдерживает врага на самом сложном участке, южном. Первым делом разбираемся с прорвавшимися в восточной части. Точнее, разбираться будут Эва и Дина, основную часть работы они возьмут на себя. Но для начала мне пришлось попасть на пункт управления Ксайтера. Тот располагался в небольшом домике, в глубине улицы, чтобы не попадать под пули и осколки. Внутри открыта квадратная крышка погреба, на случай, если враг прорвется в деревню и от огня придется искать укрытие. Он в полупустом помещении, бывшей кухне, стол и несколько неказистых стульев. Обложился тремя приемниками радиостанций, вцепившись одной рукой в коротко остриженный ежик на голове, второй хватался за постоянно вякающие новыми докладами черные коробочки. Пара молодых парней с пистолетами, его охрана и посыльные. Получив от него необходимую информацию уже на месте, я начал планировать свои действия. Враг бил из автоматов и ручных пулеметов, забрасывал осколочными гранатами из базук. Но самое главное, снайпер делал уже как минимум пятую зарубку на прикладе, ситуация становилась все тяжелее. У него оставалось всего десяток стрелков с винтовками, карабинами и парой автоматов. И еще около 20 человек с ружьями сейчас вели перестрелку с пробившимися к нам боевиками. К счастью, минометы пока пытались задавить Юджина. Мы взяли пленных, среди них есть капитан самообороны, сказал я ему после того, как он ответил на очередной доклад. У вас нет случаем громкоговорителя какого, чтобы им попробовать на мозги капнуть, намекнуть им, что они уже проиграли и мы разбили их союзника. Нахмурился он. Еще жестче, криво усмехнулся я. Скажите им, что вот они обстреливают деревню из минометов, а вот у вас минометов нет, а значит понятно, кто на самом деле обстрелял их поселок и их самих, ну и там сдавайтесь и т.д. Хм, Юрика вчера отправляла в Сиба человека пошептаться с известным тебе старостой, сомневаюсь, что слухи уже дали всходы, тоже сомневаюсь, но больше слов, больше сомнений, пожал я плечами. Да и еще, командир минометов там, этот, хм, Каваниси, лейтенант, у нас есть громкая связь, после взятия деревни я устраивал митинг, кивнул он и, увидев, как я приподнял брови, пожал плечами. Телевизора и газет нет, а людей надо информировать. Попрощавшись, вернулся к своим, тут же начав ставить боевую задачу. Эва, на тебе сложное, ты должна под невидимостью проникнуть на занятую врагом территорию и провести ее зачистку. Я достал из инвентаря ящик с гранатами, протянул ей парочку. В невидимости подбросить их аккуратно сильно проще. Вот, используй их, сможешь же. По боеприпасам к пистолетам запас есть? Да, патроны есть, кивнула она, беря обе гранаты в руки. Все сделаю. Хорошо, теперь Дина. Сейчас противник наносит здесь потери в основном при помощи снайпера, твоя задача уничтожить его, остальных пока проигнорируй, но срисуй позиции и обозначь их, ты с ней напрямую связь настройся. Поняла, отозвались обе девушки. Если появится вертолет, то он в приоритете, добавил я. Оставь резерв патронов. Поняла, кивнула она, взгляд у нее холодный, невыразительный, не хотелось бы, чтобы она на меня таким взглядом через прицел смотрела. Сильвия, сколько у тебя зарядов щита осталось? Один, коротко ответила она, и боеприпасов к моему ПП всего 2 магазина. Угу, значит, пока побудешь в резерве, Рика, кота, как только Дина уберет снайпера, а Эва прорвавшихся, в бой вступите вы, начнете подчищать фланг, по которому они прошли, а мы, хмурится Орлей, пока в резерве ребят, сейчас получить пулю или осколок расплюнуть, и в ближний бой пока лезть рано, осторожно объяснил я. Ладно, проворчала она, а сам что задумал, прищурилась Саика. Отвлеку их, немного постреляв из подствольного гранатомета, ничего героического, пожал я плечами, чуть усмехнувшись. Ладно, за дело. Я медленно прокрался, перебираясь через заборы и подныривая под ветки деревьев к окраине деревни, двигаясь через садовые участки, к нашим боевым позициям. Противник не сидел без дела, но в лобовую атаку идти не решался, и судя по скудной информации, бронежилетами там оснащена едва половина бойцов. У нас, правда, и того нет. Выделенный мне проводник, проводив меня до места, быстренько с передовой слинял, В руках у него пистолет-пулемет, и обвинять его в трусости было бы глупо, учитывая, что он даже не добьет до противника более чем в 200 метров. Дина принялась искать снайпера, передавая свои позиции вражеских стрелков и, главное, пулеметов. Та старательно переносила полученные данные на карту. Как только вопрос со снайпером будет решен, Рик и Кота устроит им небольшой ответный кошмар. Слева, в 150 метрах, находился занятый противником дом. Он под самые окна был закрыт живой изгородью, и не менее 2 ручных пулеметов било откуда-то из-под нее, не давая людям Такаги даже шевельнуться в ту сторону. Единственное преимущество – те противники, которые попытались просочиться туда же, оказались отбиты огнем с террасы из блокпоста и, понеся потери, отступили. Но благодаря снайперу и гранатометному огню, они постепенно отжимали бойцов Такаги с позиции, и новая атака была в целом не за горами. Гранат к подствольнику у меня оставалось чуть больше 10 и еще 7 выстрелов к супербазуке. Конечно, есть еще 2 преобразования в бойца и штурмовика Титана, но от них толку в такой обстановке минимум. Разве что умереть смогу красиво, со спецэффектами. Расположился у забора, деревянные колья чуть выше, чем по пояс, вбитые в землю, почерневшие от старости. Заросли травой и местами кустами даже выше него самого. Первая граната в район дома, занятого противником, чтобы облегчить проникновение Эвы. Сразу после моего выстрела и хлопка взрыва ударил пулемет. Я невольно пригнулся, стрелял с колена, видеть они меня не могут, как и я их, лупим друг по другу вслепую, по площадям. Тень выдвинулась, сообщила Эва сразу после взрыва. Понял, больше не стреляю, тут же отозвался я. Сайтера должен был предупредить своих людей, чтобы они не вели по зданию огня в ближайшее время. Перезарядка и теперь пара выстрелов по опушке. Опять же вслепую, высовывать голову мне остро не хочется, зная возможности снайперов из моей группы, возможно, переоцениваю противника, но все же, сразу после моего третьего выстрела, примерно срисовали, откуда я веду огонь, тут же зарядили по забору длинную очередь из пулемета и штурмовых винтовок. Только щепки и листочки с веточками от кустов полетели в разные стороны. Я, упав пузом на землю, быстро уполз за ствол сливы. Так себе укрытие. Еще спустя полминуты бахнул взрыв осколочной гранаты. Меня попытались достать из базуки, кажись, недолет. Тут же пальнул в ответ. Быстро, чуть ли не на четвереньках, переместился за какой-то сарайчик, набитый всяким сельским добром. Стало немного поспокойнее, хотя стенки пули прошибают с легкостью, но из гранатомета меня уже не достанут. Послышались редкие выстрелы, люди Такаги обстреляли кромку леса, я добавил из гранатомета еще. В ответ снова плотный огонь из пулеметов и выстрел Дины. «Птица готова», — сообщила она. «Проконтролируй минутку-другую, чтобы винтовку не забрали», — попросил я. «Поняла», — тут же отозвалась она. Эва тем временем занималась инфильтрацией. Я теперь уже посмелее подполз к забору с другой стороны сарая, спрятался за наполовину выпотрошенной кучкой полиэтиленовых мешков с удобрениями. Высунувшись на мгновение, пытаясь найти вспышки выстрелов, не нашел, пальнул так, успел упасть обратно, укрывшись за этими мешками, и меня тут же накрыл новый залп из автоматов. Несколько пуль, со стуком пробив забор насквозь, и ткнулись в мешки, на меня сверху посыпался мусор. Резко хлопнув взрыв слева, Эва применила выданные ей гранаты. Через 10 секунд второй, у нее плюс 3 фрага, еще через минуту уже 5. Рика и Кота готовятся занимать позиции для работы. Рика направилась к террасе реализовывать свои навыки в стрельбе на дальние дистанции. Кота поработает с отбитого домика, как только Эва закончит. Я, снова приподнявшись, жахнула из гранатомета, и неожиданно получил сообщение о фраге. В кого-то я вслепую все же попал, сменил положение, ткнувшись носом в землю. Противник пристрелялся, высадил по мне с полсотни патронов и довольно точно изрешетив забор и сильно выпотрошив мешки, только клочки от них полетели, но брал все же высоковато. Отошел, точнее отполз, к сараю перезарядил гранатомет и бахнул на удачу еще раз, без результата. Решив завязывать, перебрался за сарай и, пригибаясь, отошел на край фланга дворами. Огонь из дома окончательно прекратился, Эва добивала врагов и крайне успешно. Через пару минут она доложила, что позиция зачищена. «Я к тому времени почти до них добрался. Террор готова к работе», — доложила Рика. «Начнем одновременно», — предупредил я. Сэя тут же под корректировку берегущие патроны Дины начала наводить сначала наших снайперов, а после уже меня. Я садил из гранатометов и из подствольного, и из супербазуки. Снайперы по ориентирам отыскивали позиции противника, и через несколько минут их потери стали очень серьезными. Люди же Такаги тут же получили один свежий трофейный ручной пулемет, который немедленно был использован в деле. Обстановка стала более-менее выправляться. Рика пристрелила пятерых. Я достал в итоге еще двоих осколочными гранатами. Все же стрелять куда-то туда или по пусть невидимой цели, но по ориентиру и с корректировкой, разные вещи. В первом случае чистая удача, во втором уже есть ожидание результата. В ответ по нам работали из стрелковки, но теперь уже мы пользовались преимуществом на полную, затыкая слишком наглых стрелков огнем снайперов. Я присоединился к стрельбе, выпустив по кустам все снаряженные магазины из М4, провоцируя вражеских стрелков. Самые активные немедленно подавлялись Рикой и Котой, но пришло время решать проблему в другом месте. Здесь ситуация нормализовалась. Такаги теперь держится крепко, несколько трофейных автоматов и пулемет работают по врагу. Число боеспособных у них тоже заметно поуменьшилось. Тут надо отметить достаточно высокую их отчаянность и стойкость. Несмотря на значительные потери, они не отступали, либо же не могли понять и осознать свои потери. Мы переместились к Юджину. Дина снова занялась поиском снайпера, тот стрелял довольно болезненно, работая в том числе и сквозь укрытие, доставая иногда бойцов за ними. Юджин руководит обороной из своего микроавтобуса, загнав машину в гараж у какого-то случайного домика. Тоже весь в мыле, хватается за рации, глаза мечутся по карте, пытаясь найти решение, способное изменить ситуацию. Минометчики противника пока поутихли, били в основном залпами по одной-две мины на минометы довольно точно, накрывая позиции стрелков, но хотя бы не чистили. Юджину постоянно приходилось отводить людей назад, проводить рокировки, чтобы они не оставались под огнем слишком надолго. «Снайпера сейчас уберем», — сказал я, выслушав его проблемы. «Минометы бы убрать», — устало смахивая пот со лба пробормотал он. «Жаль, у меня ни одного минометчика нет, можно было бы трофейные сразу к делу пристроить». Проползти к ним не вариант, чтобы отработать при помощи артефакта, да и рассредоточены они, в отличие от армейцев, пришедших колонной. Здесь они прибыли тактически грамотно, уже рассредоточившись, максимально быстро и близко подобравшись к деревне. Количество раненых с нашей стороны уже стало довольно угрожающим. Общее количество убитых приближалось к трем десяткам, не все, правда, были бойцами, далеко не все. Стремительный рост убитых с десятка до трех, как заслуга снайперов противника, так и тяжесть ранений, врачи многим помочь просто не в силах. У меня к подствольнику гранат не осталось, к базуке всего два выстрела. У охотниц по боеприпасам тоже минимум. Главное, у Дины выстрелов все меньше, а враг вполне может прислать еще вертолетов, и они реально могут все изменить. «Значит так, Эва, что у тебя по патронам?» Хмурясь спросил я. 60, отозвалась она, и еще два неполных магазина. Смотри, сейчас аккуратно обойдешь их справа, двигаясь параллельно реке, и найдешь минометчиков. Поняла, кивнула она. Я снова выдал ей парочку осколочных гранат. Она, выскользнув из дома, отправившись исполнять приказ, взглянул на Юджина, бросил ему короткое: на связи. Выбираясь на улицу, раздались хлопки минометов, спустя короткое время резкий свист мин, два взрыва один за другим справа по улице. Не попасть бы еще под шальной осколок. Пробрался ближе к линии соприкосновения. Дина использует свой снайперский комплекс напротив, отойдя метров на 200 назад и заняв крышу двухэтажного дома. Ее преимущество – это дистанция. Минометы до штаба Юджина не добивали метров 100, то есть били они в глубину деревни всего на 200-250. С южной стороны были еще и установленные мною минные поля. Они по периметру обнесены табличками, и через них пехота противника не просочится незаметно. Но главное, они как раз проходят по небольшой ложбинке рядом с дорогой. Зомби бы двигаться по ней было бы удобно, как и людям. Противник читать умеет, этим проходом воспользоваться даже не рискнет, скорее всего. Послышался шум двигателя, показался небольшой грузовичок, головастик, на нем везли звуковую аппаратуру. Еще через пару минут несколько человек стали устанавливать мачту с громкоговорителем, замаскировав ее среди деревьев. Протянули провод до спешно выгруженной и устанавливаемой в сотни метров аппаратуры. Я с некоторым восхищением покачал головой. Работали они слаженно и оперативно. Знакомо бахнул выстрел, и тут же пришло сообщение. Птица с большим клювом отлеталась. Понял, а вот и снайпер с крупнокалиберной винтовкой. Гром, передай малышке место гнезда, и проконтролируй, чтобы клюв никто больше не отрастил. Принято. Тень, ты далеко, в пути? Пришел неоднозначный короткий ответ от Эвы. Я осторожно продвинулся до передовой, оценить обстановку собственными глазами. Противник гибель снайпера пока не заметил. Минометы продолжали кидать каждую минуту по мине, иногда по две, все же боезапас у них, возможно, небольшой. Сколько они там вертолетами и, возможно, грузовиками в объезд натаскали, учитывая еще и привезенных бойцов. Не могли же они под ружье все население поселка поставить. После того, как снайпера выбили, я осмелел окончательно, высунулся, оглядывая передний край. Короткие очереди из ручных пулеметов и автоматов продолжали дырявить заборы и стены домов. Рявкали базуки, выплевывая осколочные гранаты. Они летели настолько небыстро, что их можно было даже увидеть невооруженным взглядом, если, конечно, знать, куда смотреть. Пригибаясь и достав из инвентаря заранее супербазуку, я приблизился к нашим парням, ведущим перестрелку. С блокпоста на въезде в деревню наших бойцов вытеснили минометным и гранатометным огнем. Они отошли под стены домов, заняв позиции в постройках и заранее подготовленных окопах рядом с ними. Небольших, чуть больше полутора метров глубиной и абсолютно прямых, без сложного профиля. Зато прикрытых кустами и густой травой, они делали в них аккуратные бойницы, со 100 метров без бинокля и не разглядеть. В таком окопчике я и оказался. «Видно, откуда бьют?» — спросил я у мужика с охотничьим карабином с открытым прицелом. «Да», — кивнул он с уважением, покосившись на мою трубу и быстро меня сориентировав. «Только я их замечаю, они уже прячутся, не успеваю отработать. Сейчас немного шугану их», — кивнул я, уходя с их позиций. «Стрелять прямо оттуда неудобно, кусты высокие, нужно подняться на время над ними. Да и в ответ потом по ним будут работать, если я их выстрелом демаскирую». Поэтому, переместившись ближе к дороге, я спрятался под забором, выкрутив линзу прицела на примерную дальность, сверившись по дистанции с целью, отслеживающей мои перемещения. Дина, устранив снайпера, начала передавать обнаруженные позиции пулеметчиков, стрелков и наблюдателей. «Сейчас кота займет позицию и начнет работать. Рика доберется сюда с террасы, тоже подключится». Первая граната легла с небольшим недолетом. Я перезарядился и спустя минуту отправил по тому же адресу вторую. И в этот раз сорвал бинго. Полегло сразу трое и наповал. Гранатометные выстрелы у меня закончились. Я, просто плюнув на все свои страхи, решил действовать решительнее. Позвал гоблинов и Сильвию. Приготовился отправиться, как только Эва вырубит минометчиков. Гоблины с пулеметами продвинутся до блокпоста, начнут там шуметь. Я же сейчас обойду противника со стороны реки и заверну их фланг. Уж возможностью рискнуть до 5 раз надо воспользоваться. Бойцы, совершающие акт агрессии против нашего поселения. Я, Сайтера Такаги, обращаюсь к вам как его глава. Внезапно завещал установленный громкоговоритель. Обращение прокрутили около 5 раз, прежде чем огонь со стороны противника немного стих и они стали прислушиваться к тому, что он им говорит. И как только на линии огня немного поутихло, он продолжил своей деморализующей врага спич. «Вы обмануты, вас бросили в мясорубку боевых действий, предателями и манипуляторами Шидайтира и Кударю. Они отправили вас на убой, я не знаю, что именно они вам обещали, но они солгали. Кударю, заманив меня на переговоры, гарантируя безопасность, попытался убить меня, тем самым продемонстрировав свою подлость, отсутствие желания мирно договариваться. Минометы захлопали, пытаясь то ли нащупать звуковую систему, то ли просто пытаясь заглушить голос Такаги. Но мачта с громкоговорителем оказалась не одна. За это время подключили еще одну, и теперь они работали синхронно, выдавая стереозвук. Ваши руководители обещали вам, что силы самообороны будут на вашей стороне, но это по их приказу сейчас применяется артиллерия по мирному поселению. По их приказу убиты мирные жители. И задайте себе вопрос: если это я отдал приказ обстрелять вас ночью из артиллерии, то почему не сделаю этого сейчас? Ответ вы можете получить у ваших руководителей, тех, кто ответственен за смерть ваших друзей и близких ради своих амбиций и желания подгрести под себя всех и каждого. Я невольно покачал головой. Минометы активно били, пытаясь заглушить голос Сайтера, но он технично выставлял свое сообщение на повтор, прокручивая их по 2-3 раза. И судя по снизившейся интенсивности огня с той стороны, его слушали. Другое дело, что непонятно, верили ли и воспринимали ли всерьез. Возможно, вы надеетесь на помощь сил самообороны сейчас, что осталось немного потерпеть и все закончится, но и этого не случится. Мы разгромили армейскую колонну и взяли в плен ее командира, Ичига Имамура. И он передает привет командиру минометного взвода, лейтенант Каваниси, сложите оружие. Мы гарантируем вам безопасность, прекратите уже убийство граждан страны, которую вы, обязаны были защищать. А хорошо, я снова покачал головой. Жаль только интенсивность минометного огня возросла, а не уменьшилась. Но после потери снайперов, Рика и Кота уже могут работать без особых сложностей, да и с минометами скоро все решится так или иначе. Сдавайтесь, вы с оружием в руках служите убийцам, кровавым преступникам и манипуляторам. У нас и так множество проблем с живыми мертвецами, каждая капля крови, пролитая в междоусобице, отразится на будущих поколениях и, возможно, поставит под угрозу выживание всех людей как вида. Тень вышла на позицию минометов, доложила Сева, отвлекая меня от прослушивания зажигательной речи. Жаль, но чтобы она сработала, нужно было бы дать слухам больше времени. Но даже так она, возможно, зародила сомнения. И теперь, когда мы заставим их умыться кровью, возможно, часть людей дезертирует или не будут упорствовать при сопротивлении в дальнейшем и будут сдаваться охотнее. Работай. Отдал я приказ, переключаясь уже на Саю. Малышка, начинаю продвигаться к правому флангу. Гоблины идут на блок, организуя огонь отрядов Ю и предка по переднему краю. Поняла. Будь осторожнее. Буду, проворчал я. Гоблины вперед, Сильвия, щит пока не включай. Пух, не высовывайся особо, террор тебя тоже касается, работайте аккуратно. Хлопки минометного огня резко прервались, исчез и мерзкий визг падающих мин. Зато в глубине позиций противника раздались один за другом два взрыва. Эва резко увеличила количество уничтоженных ею целей на 8 человек. В тылу противника раздалась стрельба, длинные серии выстрелов из автоматического оружия. Но судя по имеющейся у меня информации, охотница все еще цела и в деле. Гоблин-защитник перехватил свой щит одной рукой, закинул за спину пулемет, стрелок, рванул под его прикрытием следом. Ну, на самом деле двигались они не спеша по левой стороне дороги. Я, спустившись в водоотводную канаву на обочине дороги, выдвинулся следом. Перезарядил все магазины пятерками из запасов, как раз тот случай, когда их жалеть не стоит. Чуть позади меня идет Сильвия, переключившаяся на одиночный огонь. У нее патронов немного, но есть еще и трофейный автомат тип 64. Не ахти что, но в случае чего, она будет работать из него. Резко активизировались бойцы по всей линии соприкосновения, открыв по противнику шквальный огонь, как только затихла агитационная машина Сайтера. Пора перейти к наиболее сильному средству убеждения – крови. Рика, пока все дружно полили по противнику, умудрилась прикончить еще четверых. Эва укокошила 12 человек и вроде бы отступила. Гоблины ведут огонь попеременно, отстреливают длинную очередь на полсотни патронов и меняются, закрепившись на блокпосте. Огонь с нашей стороны не сказать, что очень сильный. Все же с нашей стороны людей вдвое, если не втрое меньше, учитывая большое количество раненых. Теперь вторая часть плана, все так же нагло пройти до врага, и не боясь умереть, быстро прочистить правый фланг, начав его сворачивать. Рано или поздно от понесенных потерь они дрогнут. Эва благополучно ушла с минометной позиции. Вместе с Диной ведет нас, корректируя маршрут. Большой группой мы бы не прошли, спалились бы. Но вдвоем с Сильвией мы все же сильно незаметнее, да и активность, поднятая по всей линии соприкосновения, сделала свое дело. Противник отвечает шквальным огнем. Все же не особо на них слова-то Каги подействовали. Гранатометные выстрелы довольно частые, примерно у них с десяток супербазук, может немного больше. Мы двигаемся по редеющей зеленке, враг все ближе. Сильвия встала в стойку, подняла руку с щитом, поверх поставила ПП, двинулись, впереди слышны выстрелы из тип 64, вроде как ее звук начал узнавать и вычленять. Дистанции меньше 60. Я кладу руку девушке на плечо, даю знак, я сам, и мы выходим на линию прострела. Он залег под деревом, поставил штурмовую винтовку на сошке, рядом видны пяток из расходованных магазинов. Метрах в 10 от его правого плеча еще один такой же стрелок, они отрабатывают по позициям одиночным огнем и короткими очередями. Красная точка замирает на голове, я плавно выжимаю спуск, получается, что одновременно с ним, он отправляет пулю куда-то туда, я ему в голову, быстро стреляю еще раз, чтобы наверняка отдача едва чувствуется. Тут же перевожу прицел на второго, он даже не заметил ничего, немного оглох от стрельбы. Еще два одиночных выстрела, и он тыкается лицом в землю рядом с прикладом. На траве и земле бордовое пятно. Мы продолжаем двигаться. Эва предупреждает, впереди еще враг. Трое с интервалом метров через пять друг от друга. Постреливают одиночным огнем. Позиции у них относительно удобные. Только Дина из своего комплекса и могла их достать с гарантией. Рике пришлось бы повозиться, чтобы вычленить их среди кустов и травы. Стреляют по площадям, скидываясь залпами в примерный район цели. Они скорее психологический фактор, основная ударная сила, сосредоточена в центре. Сближаемся метров до 40, первого я успеваю прикончить двумя выстрелами, в голову и тело. А вот второй и третий, что-то услышав, среагировали. Второй, правда, успел только повернуть голову и тут же получил аккуратную дырку во лбу. Но дальше лафа закончилась, и третий, развернувшись, перекатился на спину, дико заорав что-то нечленораздельное. Бахнул в нас одиночным выстрелом, пуля свистнула над головами. Не успел выжать спуск еще раз, и получил от меня серию ответных в середину груди. Мы продвинулись еще метров на 40, заметил краем глаза движение в кустах справа. Сильвия среагировала раньше меня, развернув щит. Упругая, прозрачная стена, немного искажающая изображение по ту сторону, словно кривоватое стекло, появилась перед нами. Девушка, мгновенно пригнув колени, развернулась в нужную сторону. Я, последовав ее примеру, подогнул колени, также разворачиваюсь. Длинная очередь из штурмовой винтовки ударила в силовое поле щита. Пули, ударяясь о невидимую преграду, сминались, разрушаясь, отскакивали назад, как капли дождя от железной крыши. Боевик стрелял метров с 20. Прислонившись к дереву плечом, кусты закрывали его до середины живота. Расстреляв в нас весь магазин, он заорал, привлекая внимание остальных. Я уже было собрался выстрелить в ответ, вспомнил, что щит непроницаем с двух сторон. Дождавшись окончания обстрела, встал, выпрямившись в полный рост и всаживая в быстром темпе с пяток пуль ему в грудь. Она завалился навзничь, продолжая уже громко хрипеть вместо крика. 3:20, сообщила Сильвия. Понял, пошли. Киваю я, сообразив, что она про время действия щита. Мы устремились дальше, я сменил магазин на полный, переключился на автоматический режим огня. Щит шириной 2 метра, высотой же всего 1,5, возможно специально, чтобы не спотыкаться о препятствия. Противник, узнав о нападении с фланга, зашевелился, тут же предпринял контратаку, пытаясь выправить положение, не зная, что нас здесь всего двое, хотя если с Эвой, то трое. «Впереди!» – закричала Сильвия, быстро проговорив. «И двое справа, возьми их, этих держу!» Сразу четверо бойцов вылетели на нас, у всех штурмовые винтовки, дистанция минимальная 3-4 десятка метров. Затрещали кусты справа, ударил длинной очередью, не дожидаясь, пока они появятся, приседая на колено за спиной девушки. Она, развернув щит углом, частично прикрыла свой правый бой и меня более чем на пол корпуса. Одного я достал на повал сразу же, второй умудрился проскочить, ни одна пуля его не задела, вылетела из кустов. Одновременно с этим, с фронта, по нам ударили автоматы. Пули, рикошетируя, полетели в стороны, крушили тонкие деревца, вырывая древесину кусками, срубали ветки кустарника, взрывали землю крохотными фонтанчиками с кусочками травы. Я выставил ствол из-за угла щита, уже добил остатки магазина неприцельно, по-сомалийски, большая часть пуль прошла мимо, но пара угодила ему в ноги, он, споткнувшись, завалился вперед, выронив автомат. Я тут же сбросил кнопкой магазин, одним движением вставил новый, подбил ладонью снизу. Огонь с фронта прекратился, стало не так шумно. Качнувшись в бок, пальцем снял затворную задержку и всадил в уже пытавшегося дотянуться до оружия противника короткую очередь. Готов. Сильвия вновь подворачивает щит, и я продолжаю долбить по ним короткими очередями, высовываясь сбоку. Сношу одного, второго, и оставшаяся пара вновь открывает огонь, перезарядившись. Я, качнувшись назад, поднимаю руки и уже расстреливаю их, стреляя с вытянутых поверх щита рук. Достаю еще одного, нащупывая правильный угол по всплескам пуль на земле. И последний, плюнув на все, разворачивается и пытается удрать. Я успеваю вложиться в прицел, вскочив, всаживаю остатки магазина, пуль 5, ему в спину. Он с воплем летит через голову вперед, исчезая в кустах. Сильвия, тут же подхватившись, давит вперед. Я, на ходу перезаряжаясь, догоняю ее, простреливаю одиночным выстрелом затылок третьему. Система только сейчас засчитывает фраг. До обочины дороги меньше 200 метров. Мы быстро продвигаемся вперед. По спине течет пот. Обстановка нервная. Я в крайне опасном положении. Эва предупреждает, что врагов около 30 человек с этой стороны от дороги. 2 минуты, предупреждает Сильвия. Мы попадаем под плотный огонь сразу 5 штурмовых винтовок и ручного пулемета. Справа к нам приближается еще 4. Слева ведут огонь наши, и он не особо-то и радует. Какая пуля пробьет мою тушку, мне все равно. Если будет от наших, только обиднее. Сильвия снова подгибает колени, упираясь силовым полет в землю. Десятки пуль разбиваются о щит, рикошетируют, оболочка разлетается, превращаясь чуть ли не в пыль. Охотница, выставив свой пистолет-пулемет над верхней кромкой силового поля, ведет в быстром темпе огонь одиночными. Я долблю очередями, дистанция чуть больше 40 метров. Переношу огонь на новые цели, боек сухо щелкает, магазин пуст. Сильвия вновь подворачивает щит, мы в полуокружении. К счастью, атака не согласована, и у автоматчиков с фронта заканчиваются 20-патронные магазины. Но у пулеметчика патронов в достатке. Он продолжает садить по нам, разбивая пули о щит. Охотница достает одного автоматчика из ПП, пробив на вылет ему шею. Я, сбросив магазин, быстро меняю на новый. Новый враг вооружен дробовиком, двое его товарищей с пистолетами-пулеметами, подставший четвертый, тоже с дробовиком. Первый накрывает нас картечью. Это похоже Бенелли М4 12 калибра. Полуавтомат, новый выстрел идет вслед за вторым. Присоединяются и его товарищи с ПП. Несколько картечин достают меня в правое плечо, выглядывающее из-за края щита. Еще парочка попадает в бок бронежилета, вязнет в нем. Пули из ПП разбиваются о край щита, проходят в опасной близости от моего лица, свистят у уха. Выстрелы следуют один за другим. У Сильвии заканчиваются патроны. Перезаряжаются стрелки с автоматами, появляется четвертый противник справа и тоже с дробовиком. Ситуацию спасает Эва, впервые вижу, как она работает из невидимости. Появляется позади второго парня с дробовиком, ее выстрелы не слышны в шуме боя. Она простреливает ему затылок, расстреливает второго, доставая его серией выстрелов в спину. Двое с легким оружием разворачиваются в ее сторону. У пулеметчика закончилась лента, нырнув за деревья, перезаряжается. В щит бьют новые автоматные очереди, они не пытаются сблизиться, наоборот пятятся назад. Боли в плече почти не чувствую, видимо адреналина хватает. Эва исчезает на глазах у изумленных врагов, тут же появляется метрах в 5 справа, приседает на колено, ведя огонь с 2 рук, делает движение вправо опять, снова исчезая, пули из мини-УЗИ летят в пустоту, она появляется слева, убивает первого, ранит второго и снова в кувырке исчезает. Мерцающий шаг. Красиво исполнено. Пока Сильвия меняет магазин одной рукой, я наконец заканчиваю перезарядку, давлю длинной очередью. Пули летят чуть правее и левее, облетая одного из стрелков, заколдованный он что ли. Но моя стрельба вынуждает остальных на время отойти назад за деревья и кусты, залечь, спасаясь от огня. И я, рискнув, высовываюсь из-за щита и успеваю достать удачливого парой пуль в грудь, превращая его в законченного неудачника, труп. Ищу еще магазины с патронами. Краем глаза вижу, как Эва вновь появляется, сблизившись до 2 метров с раненым и добивает его серией выстрелов в тело и исчезает. Из кустов появляется пулеметчик, делает новую попытку задавить нас. Он стреляет с колена, удерживая сверкающий стволом, словно электросварка, пулемет на весу. Минута. Предупреждает Сильвия, открывая огонь. Нужно ускориться, все магазины расстреляны. Бросаю автомат, он повисает на ремне, тащу ручную гранату. Сильвия, принимая на силовое поле попадания, медленно продвигается вперед, постреливая в него, и я на полусогнутых иду следом, размахнувшись, кидаю хлопнувшее яйцо в сторону пулеметчика. Тот, видя такую чертовщину, уже второй раз повторяется картина, больше 100 пули с расстояния меньше 50 метров и все отскакивают от прозрачной стены перед 2 противниками. Вскакивает, продолжая стрелять с бедра, его рот открыт в крике, он пятится назад, пули летят уже не только в щит, но и землю, и в воздух. Граната рванула метрах в 3 от него, не долетев, взрыхлила землю, хлестнула осколками. Он продолжал стрелять уже в землю, опустив ствол пулемета вниз. Покачнувшись, опустился на колени, сворачиваясь ничком. Система засчитала очередной фраг. У одного из стрелков сдали нервы, бросив штурмовую винтовку, он, развернувшись к нам спиной, помчал прочь, спотыкаясь о кочки и проваливаясь ногами в ямки. Оставшаяся пара стреляла в нас лежа, с необычной хладнокровностью. Я, ухватившись за рукоять М9, пистолета, снова открыл огонь, выставив руку за щит. Мы неотвратимо надвигались на них, оставалось метров 20. Я, добив магазин в быстром темпе и ни в кого не попав, потянулся было к гранате. Один, вскочив с криком, бросился от нас прочь. Второй хотел было последовать его примеру и получил пулю от Сильвии в сердце. Умер с широко открытым ртом и выпученными от шока глазами. «Полминуты», — предупредила она. «Как закончится действие, двигайся за мной и прикрывай огнем», — отвечаю я. Изо всех сил бросаю гранату в сторону убежавшего. Правое плечо немного ноет, рукав влажный от крови. Попавшая картечь дает о себе знать. Быстро устремляемся вперед, продвигаясь за очередную полосу кустов и деревьев. Эва вновь предупреждает о новых врагах. Теперь они со всех сторон, кроме тыла. И время действия щита на исходе. И патронов нет к М4. Быстро перезаряжаю пистолет. Огонь по нам только усилился. Слева появляется один с автоматом. Сильвия снимает его, положив ствол своего ПП себе на левый бицепс. Он, не успев выстрелить, падает в траву. С фронта по нам ведут огонь пятерка автоматчиков, и я вижу парня с трубой. Еще и гранатометчик с супербазукой. Справа трое с автоматами. Их принимает на себя Эва. Следить за ее боем нету времени. Автоматчики дружно всаживают в нас очереди. Дистанция снова минимальная. И 40 метров нет. Пули разбиваются о силовое поле, а оно вот-вот пропадет. Я быстро разряжаю пистолет в них, уже готовлюсь применить карту штурмовика. Как рявкает гранатомет. Сильвия, качнувшись назад, сбивает меня с ног, выставляя щит под углом. Лишь спустя время понимаю, что это чтобы снизить воздействие взрывной волны. Взрыв осыпает нас осколками и волной земли, осколочная граната ударила в землю прямо перед нами. Я активирую карту, практически сразу в ход идет и артефакт, пора зажигать. Выкатываюсь из-под защиты, времени действия осталось секунд 10, а находиться рядом с девушками мне сейчас не с руки. Эва танцует свой танец с исчезновениями и атаками, выстрелы сбрасывают ее маскировку. Она исчезает, едва прекратив огонь. Мерцает, появляется там, где враг ее не ждет, постоянно меняя положение тела, и стремительно убивает всех троих. Я бегом, пока враги ошарашены тем, что мы выжили после взрыва под ногами, несусь на них, стреляя с бедра. Гулкий рев пламени, плазменные заряды бьют в землю, взрывая и поджигая ее. Серия микровзрывов настигает и разрывает на куски одного за другим двух стрелков. Я расправил огненные крылья, бегу на них, скрываясь в клубах поднятого дыма и пыли от пламени. Взмываю вверх, меняя на лету магазин, выстрелы испуганных людей проходят мимо. Благодаря прыжку вижу чуть больше, чем раньше. Справа в сотне метров машины, скрытые кустами, на которых они приехали, по обеим обочинам, в небольших овражках, благодаря чему скрыты от наблюдения со стороны деревни. Они уже поняли, что все происходит не по плану, и уже отступают, сворачивая атаку. Я вижу, как небольшие группки отходят к этим машинам. Против нас выставлен небольшой заслон. Еще большие силы встретят меня через сотню метров за дорогой, но пусть уходит, мне хватит и этого. Меня в воздухе замечают, некоторые пытаются даже стрелять, но я уже пикирую вниз. На тройку выживших они дико кричат, когда я метеором взрываю землю. Огненная волна расходится в стороны. Одного из них она зажаривает на месте, двое других только опалены этим поистине адским пламенем, но и этого хватает, чтобы один развернулся и бросился на утек, а вот второй попытался пристрелить меня, выпустив короткую очередь в мою сторону, скрытого пылающей и дымящейся землей. Одна пуля лупит меня в левое плечо, я чувствую удар, но нет боли. Ответная очередь звучит одновременно, разрывает его тело в огненной вспышке.